Изабель слышала, как Лайонел с насмешкой говорил Мод о предстоящей схватке. Он был уверен, что скоро этот самонадеянный чужак будет валяться в грязи. «Ты такой храбрый, мой супруг. Я нисколько не сомневаюсь в твоей победе», — отвечала Мод, кутаясь в лучах славы Лайонела. Мод что-то продолжала говорить, но все внимание Лайонела было приковано к Изабель. Он ожидал услышать слова восхищения и от нее. Наконец, потеряв терпение, Лайонел напомнил ей о себе. «А ты разве не рада моим победам, дорогая?» «Я поражена твоим мастерством», — призналась Изабель. «Меня также удивил и твой новый герб», — добавила она, выразительно посмотрев на сюрко Лайонела. «Ты не имеешь права носить герб де Лейси. Этот символ тебе не принадлежит». Лайонел пожал плечами, но лицо у него напряженно застыло. «Отчего же? Теперь это мой герб. Я ведь ношу его, не так ли?» Не проронив больше ни слова, он удалился. «Ты не должна была расстраивать его. Он может проиграть из-за тебя», — проворчала Мод, неодобрительно покачав головой. «Вот и хорошо бы», — пробормотала Изабель, сердито взглянув на нее. Между тем два рыцаря внизу сражались, размахивая булавами. Земля после многочисленных поединков превратилась в сплошную грязь, куда в конце концов оба воина и рухнули. Их вынесли с ристалища. А вот и наступил черед Лайонела сразиться с черным рыцарем. Все зрители подались вперед, чтобы получше разглядеть неизвестного воина, бросившего вызов. Оба противника уже надели тяжелые рыцарские шлемы с узкой щелью для глаз. Нужно было поторопиться. Солнце клонилось к закату и заметно похолодало. Прозвучали фанфары. Шуты и акробаты, веселившие зрителей, удалились в безопасное место за барьер ристалища. После этого были объявлены противники в предстоящей схватке. Снова раздались звуки фанфар. Герольд объявил, что рыцарь-дракон вызывает лорда Харли на три поединка. Подумав, что дракон — довольно странное имя, Изабель тоже подалась вперед, чтобы получше рассмотреть этого таинственного незнакомца. На его черном сюрко красовался золотой огнедышащий дракон. Девушка предположила, что это был валлийский рыцарь, поскольку именно валлийцы часто выбирали дракона в качестве своего герба. Конь рыцаря был накрыт большой черной попоной с тонкой золотой каймой. Черный цвет доспехов и одежды придавал воину очень грозный вид. Гул сразу же стих, едва оба противника опустили свои копья в боевое положение и с силой пришпорили коней. Когда всадники столкнулись, раздался громкий треск. Их копья одновременно сломались. Публика начала топать ногами по деревянному помосту, выражая недовольство таким неожиданным исходом поединка. Оба соперника сильно покачнулись, но удержались в седлах, и каждый сам смог вернуться на свое место. Изабель слышала, как охала сидевшая позади нее Мод, охваченная страхом за своего мужа. взволнованные возгласы снова стали раздаваться среди зрителей.